А отвертка? — Ну и дела. Виктор покачал головой, но отвертку достал. Наташа скинула туфли и стала подниматься по лестнице. Остановившись на третьей ступеньке, она почувствовала, что у нее кружится голова и дрожат ноги, но делать было нечего. Держась за перекладину стремянки, она начала вывинчивать шурупы. Когда решетка была снята, она поднялась еще на одну ступеньку, просунула руку в вентиляционное отверстие и тут же в ужасе отдернула ее. Внутренняя сторона была покрыта пылью и паутиной, а Наташа всегда, всю жизнь, смертельно боялась пауков. «Господи», — подумала она, — «что же делать?» Помощи, однако, ждать было неоткуда. «Если Виктор, видя, что она беременна, ведь не может же он этого не замечать», — подумала она, — «не предложил залезть вместо нее наверх, то и это ей придется сделать самой». Наташа закрыла глаза и, затаив дыхание, просунула руку в трубу и начала шарить по стенкам. Ее рука, испачканная пылью и паутиной, наткнулась на что-то твердое и плоское. Сердце у нее замерло. Неужели дискета? Она без усилий оторвала предмет от стенки и вытащила руку из трубы. Это была дискета, завернутая в тетрадный лист, аккуратно заклеенный скотчем. Когда Наташа спустилась со стремянки, Виктора в кухне уже не было. Она заглянула в комнату, чтобы поблагодарить его и попрощаться, и увидела, как он опрокинул себе в рот почти целый стакан спиртного. «Ну что?» — спросил он. «Нашла?» «Поздравляю!» «Спасибо», — тихо сказала она и направилась к двери. Виктор вышел в прихожую. «Плевал я на твое спасибо. Ты думала, скажешь «мерси» и пойдешь?» «Нет! Ты побудь со мной, посиди. У ваш хозяина». «Если хочешь, я посижу, но не сейчас», — сказала она и почувствовала, что он больно схватил ее за руку чуть выше локтя. «Нет, постой. Ты что ж думаешь? Я такой дурак, что меня можно...» Он не договорил. Наташа видела его лицо совсем близко от себя, но ей не было страшно. Она не верила, что он сможет причинить ей зло. «Пожалуйста, отпусти меня», — сказала она. «Я правда должна бежать. Меня ждет Сережа». Виктор перебил ее. «Плевать я хотел, кто тебя ждет. Я тебя жду. Я, поняла? Столько жду, что другой давно бы плюнул, а я как дурак. Иди сюда!» Он потащил ее в комнату. «Пусти, прошу тебя!» Она попыталась вырваться, но он был сильнее ее. «Пусти, мне больно! Что ты хочешь от меня?» «А ты не догадалась, нет?» Он опять улыбнулся длинной пьяной улыбкой, потом грубо толкнул ее на диван и всем телом навалился на нее. Только сейчас до нее дошло, какой опасности она подвергается. «Нет!» — закричала она. «Нет!» «Ничего, ничего!» — бормотал Виктор, обдавая ее запахом перегара. Одной рукой он прижимал ее к дивану, так как она делала отчаянные попытки вырваться, а другой пытался задрать ей юбку. «Пусти меня!» — она с трудом высвободила одну руку и вцепилась ему в лицо. «Какая же ты мразь! Ах ты, сука!» — прошипел Виктор и ударил ее по лицу. Удар был так силен, что на мгновение, от боли и неожиданности, она потеряла способность сопротивляться. И тогда он рванул на ней свитер и впился губами в грудь. «Нет!» — завопила она от ужаса и боли. «Нет! Я не могу! Пусти! Пусти! Господи! Я жду ребенка!» В ту же секунду он оторвался от нее и тупо уставился ей в глаза. —